Тот с автоматом ее увидел не сразу, а она его увидела и закричала. Он прятался от нас, а Риту он не видел. Она хотела нас предупредить: «Саша!» И тот невидимый полоснул автоматом сначала по крику, потом вокруг. И мне он попал в плечо или в предплечье, руку не поднять. А там сидит убитый Меркулов. Я опять посмотрел в Ритины стеклянные глаза. И опять проклял этот мир. Обхватил голову руками. Боль в сердце и голове стала невыносимой. И я завыл. Секретно. Прокурору города Москвы, государственному советнику юстиции второго класса, товарищу Емельянову С.А. Телефонограмма. В соответствии с секретной инструкцией номер 24 от 5 августа 1971 года о незамедлительном донесении прокурору Москвы обо всех случаях насильственной смерти на территории Большой Москвы сообщаю. 24 ноября сего года неизвестными лицами были похищены и подвергнуты истязанию стажер следователя Мосгорпрокуратуры Александр Турецкий и дочь следователя по особо важным делам Меркулова, несовершеннолетняя Лида. В связи с этим вами было отдано секретное распоряжение начальнику МУРа ГУВД Мосгорисполкома о создании неотложных мер по организации безопасности для членов следственной бригады, производящей расследование дела об убийстве Ракитина. Во исполнение вашего распоряжения 25 и 26 ноября 1982 года группа сотрудников 2-го отдела МУРа в составе капитана Потехина и лейтенанта Лазарева осуществляла охрану следственной бригады. 26 ноября сего года в конце рабочего дня без 15:06 за товарищами Меркуловым и Турецким прибыла автомашина «Волга МОЗ-1012». Вместе с судебно-медицинским экспертом Счастливой они сели в эту машину и отбыли из Мосгорпрокуратуры. Потехин и Лазарев на автомашине «Волга» с номерным знаком МКЦ-3839 последовали за ними. Поскольку оперативная группа не должна была обнаруживать себя, милицейская машина следовала за «Волгой» МОЗ-1012 на расстоянии 30-40 метров. Данный автомобиль свернул с Садового кольца и проследовал по Ленинскому проспекту. В конце проспекта он свернул влево и подъехал к строящемуся объекту. Впоследствии мы выяснили, что данное здание предназначается для оперативных целей КГБ-центра. Сотрудники милиции не ожидали опасности, думая, что следственная бригада направилась по служебным делам для производства неотложных следственных действий. Однако в 18 часов 20 минут на работников прокуратуры было совершено нападение. Неизвестные лица обстреляли их из автомата в тот момент, когда они вышли из автомобиля. В результате нападения судмедэксперт Счастливая была убита на месте, товарищи Меркулов и Турецкий ранены. Вырвав у Меркулова портфель с документами, шофер автомашины «Волга» МОЗ-1012 скрылся с места происшествия совместно с автоматчиком или автоматчиками. Мы приняли меры к задержанию бандитов, но догнать их не смогли. Через ОРУД ГАИ объявлен розыск. Тяжело раненый Меркулов и Турецкий, рана которого не представляет опасности, были доставлены в 11-ю горбольницу Гагаринского района города Москвы. На место происшествия выехала оперативная бригада Гагаринского РУВД, а затем следственная бригада прокуратуры и ГУВД Мосгорисполкома. После осмотра места происшествия труп гражданки Счастливой был доставлен в морг 1-й градской больницы. В настоящее время 2-й отдел МУРа приступил к розыску убийц гражданки Счастливой. Поскольку данное дело об умышленном убийстве является делом прокурорской подследственности, убедительно прошу вас дать указание начальнику следственной части Мосгорпрокуратуры, старшему советнику юстиции товарищу Пархоменко Л.В. о выделении квалифицированного следователя для ведения настоящего дела. Начальник 2-го отдела МУРа ГУВД Мосгорисполком, подполковник милиции А. Романова, город Москва, 26 ноября 1982 года, 19 часов 27 минут.